Глава вторая. Хасаяба. Стараясь отгонять от себя странные сны и пытаясь бодрствовать весь остаток пути, Рен без происшествий добрался до острова Хоккайдо. Прохладный ветер приятно обдувал его лицо, когда он, наконец, выбрался из душного поезда. Деревья уже сменили свой окрас. И, взглянув на них, Рен сразу же вспомнил о живописности тех мест, в которых рос. Остров Хоккайдо действительно был прекрасен. Находясь на самом севере Японии, он был знаменит своей нетронутой красотой. Яркие краски осени, не сильно знойное лето и сказочная зима. Благодаря обильному пышному снегу все это невольно всплывало в памяти Рена. Живя в Токио, он будто не обращал внимания на такие мелочи. Уйдя со станции, где было полно народу, Рен неспешно пошел в сторону старенькой автобусной остановки, попутно рассматривая открывающиеся виды. Красочные деревья стояли у самой дороги и тихо шуршали разноцветными листьями. Их было так много, что он невольно представил парк недалеко от любимой кофейни. Рен видел несколько троп, уводящих куда-то в сторону ручья, и заметил длиннохвостую синицу, скрывающуюся за кустами брусники. Здесь дышалось намного легче, чем в Токио. Людей на отдаленной дороге практически не было, и Рен опустился на небольшую скамейку, прикрывая веки. Он не знал, когда прибудет его автобус, но раньше он ходил каждые 20 минут в нужную ему сторону. Рен хорошо это помнил. Хасаяба больше напоминала огромную деревушку, чем город. Жителей в ней было достаточно много, и в классах всегда находилось приличное количество учеников. Не так много, как в больших городах Японии, но и не такое ничтожное количество, как в отдаленных деревнях. Покосившись на едва заметную тропу, идущую меж густых деревьев, Рен невольно вспомнил место, куда она вела. Как только ему и его другу, Сакурай Рю, стукнуло 10, они стали часто кататься на автобусе в сторону Муцумая. Этот живописный поселок не сильно отличался от их родной деревни, но Рену в нем было намного спокойнее, чем в Хасаябе. Да и места там казались поинтереснее. Они часто ходили именно по этой извилистой тропе, выходя к замку Мацумае. Рену нравилось бродить по его территории. Он будто проживал другую жизнь, представляя себя в ином времени. Даже внешне все казалось не таким, как сейчас. Погрузившись в давние воспоминания, которые продолжали всплывать в голове, Рену не заметил приближающийся автобус. Тот громко притормозил у края дороги, заставляя его скорее подняться со скамьи. Забравшись на самое дальнее сиденье, Рен уставился в окно. Он не мог вспомнить свою школьную жизнь, но отчетливо помнил события давно минувших дней. Это немного пугало его и заставляло задуматься. Возможно, он действительно слишком устал. Хасаяба была в нескольких минутах езды, но когда Рен добрался до нее, на улице все равно успело стемнеть. Выбравшись наружу из совершенно пустого автобуса, он нервно сглотнул. Сон, посетивший его ранее, вновь всплыл в голове, заставляя Рена внимательнее осмотреть окрестности. К счастью, вокруг было спокойно. Автобус высадил его на ничем не отличающейся от предыдущей остановки, возле рисовых полей семьи Танака. Он помнил их, как и путь до пляжа. Маленькие дома уже виднелись прямо за ними и шли вверх по холму до самого храма. Вся деревня была как на ладони. И Рен даже смог разглядеть здание школы, что находилось чуть правее старого храма. «Они всегда возвращаются», — раздался хриплый голос слева от Рена. Хрупкий старик задумчиво смотрел в его сторону, скрестив руки за спиной. Рен не знал, кем он был, но все же приветственно поклонился, стараясь быть вежливым, и пошел вперед. Ему не хотелось задерживаться на улице в темноте. «Зачем?» — все так же шептал незнакомец, следуя прямо за Арай Реном. Он шел за ним по пятам и не свернул у тропы в город. «Я могу вам чем-то помочь?» Не выдержав, спросил Рен, останавливаясь и поворачиваясь к странному старику. Тот вдруг вздрогнул, а его глаза расширились от удивления, словно он только сейчас заметил Рена. «Нет-нет», — зашептал старик, пятясь назад к полю. Он все еще смотрел в сторону Рена и продолжал причитать. Теперь он выглядел напуганным. «Вы уверены?» — решил уточнить Рен. Старик быстро закивал и тут же рванул к проселочной дороге, скрываясь за высокими деревьями. «Сумасшедший, что ли?» — прошептал Рен, разворачиваясь назад к холму. Он не стал подниматься на главную улицу, а свернул чуть южнее и неторопливо пошел вперед прямо к пляжу. Ему не хотелось сразу идти домой и так скоро встречаться с матерью. Он еще думал, что ей сказать, хотя любые его слова ничего бы не изменили. Рен был в этом уверен, а Райкио никогда его не поймет. Вместо этого он решил освежить воспоминания и немного прогуляться по любимым местам. Темнота стала еще гуще, однако Рен знал каждую тропинку, каждую дорогу, ведущую из Хасаябы. Сейчас он не испытывал страха. Добравшись до пляжа, Рен опустился на прохладный песок и прислушался. Было ветрено и тихо. Где-то вдали едва виднелись рыбацкие лодки, а чуть правее — небольшой островок. В детстве он часто рассказывал о нем страшные истории и наспор плавал к его берегу. Только вот с кем? Рен попытался напрячь память, но лица некоторых ребят, как и его бывших одноклассников, все еще казались размытыми и неузнаваемыми. Это уже порядком раздражало. Не став больше себя мучить, Рен мотнул головой. Поняв, что подмерзает, он встал с прохладного песка и посмотрел в сторону тропы. Та шла прямиком к его дому и улице, на которой он жил. Отряхнув штаны от песка и не став больше откладывать разговор с матерью, Рен направился к ней. Небольшой дом семьи Арай стоял в самом конце улицы. Он был невзрачным и серым. Даже деревья, торчащие за ним, сильно отличались от остальных. Иссохшие и старые. Они портили вид и без того мрачного строения. Их костлявые ветки тянулись к дому, цепляясь за крышу и царапали северную стену. Здесь всегда было так тоскливо. Даже несмотря на живописные пейзажи вокруг, дом Арай казался заброшенным и пустым. Особенно в темноте. «Я дома», — неуверенно произнес Рен, заходя внутрь. Он давно привык молча возвращаться в свою квартирку в Токио, где его никто не встречал. Сейчас же, произнося вслух такие обычные слова, Рен почувствовал себя неуютно. Рен, немного измотанная и растрепанная Арай Кио, появилась в дверном проеме, ведущем в маленькую кухню. «Почему ты приехал?» «Я...» Рен так и не придумал, как начать разговор. А встретившись с серьезным взглядом матери, и вовсе растерял все свои мысли. «Я бы хотел немного пожить дома». «Что, тебя уволили?» — произнесла Арай Кио. Женщина выглядела явно недовольной и разочарованной. Она медленно прошла вглубь кухни, принявшись громыхать какой-то посудой, словно и так знала ответ. «Да, уволили», — стараясь как можно тише ответить на поставленный вопрос, сказал Рен. Но все же был услышан. «Я так и знала. Ты всегда все портил», — прокричала мать, продолжая стучать тарелками. «Это временно?» «Конечно», — перебила его Кио. Она была в ярости. Вернувшись назад к сыну, женщина сильнее сжала потрепанное полотенце, что держала в руках. «Ты никогда...» «Я пойду к себе», — произнес Рен, не став дожидаться очередных обвинений от матери. Он и так знал, чем все это кончится. Ему было нужно просто переждать, накопить денег и вернуться в Токио. С ужина осталось немного риса и овощей. Кинул ему напоследок Арай Кио, прежде чем вновь скрылась в полумраке узкого коридора. Она тоже не стала продолжать их бессмысленную перепалку. Рен, давно привыкший к такому отношению, молча пошел в свою комнату, находящуюся в самом конце. Есть на кухне, в компании матери он явно не собирался. Достав из шкафа футон, Рен сразу же лег и уставился в потолок. За окном было непривычно тихо даже для такого отдаленного места. Арай Рен прекрасно помнил, как каждое лето он подолгу не мог уснуть от пения цикад. Они не затихали ни на минуту, но с наступлением осени все погружалось в тишину, прерываемую лишь шелестом листьев и стуком дождей. Такую же приятную, как и сейчас. Вспоминая спокойные осенние дни, Рен вдруг вскочил с места. Он совсем забыл про завтрашнюю встречу. Потянувшись к небольшой тумбе, что стояла у окна, Рен выудил оттуда старый фотоальбом. Быстро пролистав несколько листов, он остановился на общей фотографии класса и замер. Лица всех запечатленных на ней ребят оказались безнадежно испорчены. Их будто расцарапали тонкой булавкой. Рен попытался узнать хоть кого-то из череды этих зияющих дыр, но не нашел даже себя. Идти назад к матери ему не хотелось. И он просто убрал альбом назад, переворачиваясь на правый бок. Все становилось еще более странным. «Я должен пойти», — задумчиво произнес Рен в пустоту. Он совершенно не понимал этих провалов в памяти. Они вызывали странные ощущения и заставляли беспокоиться о здоровье. Что-то было не так. Проворочившись практически до самого утра и едва перестав думать о предстоящем дне, Рен наконец-то уснул. Рен видел старый храм, стоящий на холме. Он сильно отличался от того, который находился в Хасаябе. Стены его были украшены живыми цветами, что тянулись до самого входа. Рен протянул к ним руку и тут же отдернул. Он узнал эти алые цветы. Цветы Хиганбана были ядовиты. Тогда почему они здесь? Рен огляделся. Храм действительно казался слишком странным. Ветхий и запущенный. Он в полном одиночестве стоял посреди леса. Не было даже тропы, ведущей к его входу. Алые цветы захватили практически половину здания и будто росли из самих стен. Но такого просто не может быть. Вдруг что-то изменилось. Цветы подобрались еще ближе к Рену, заключая его в кольцо. Они расползались все дальше и дальше, исчезая за высокими деревьями. Все вокруг стало алым. Странный красный туман вырвался из леса, доставая до самой крыши. Тишина исчезла, и из храма послышался громкий стук, будто кто-то ударил в небольшой барабан. Рен резко обернулся и заметил фигуру, стоящую в проеме. Он не видел лица незнакомца, но отчетливо разглядывал цветы смерти, прорастающие из его кожи. Они будто были с ним одним целым. «Вспомни», — прошептал незнакомец у входа, и от этого жуткого голоса по спине Ара и Рена пробежали мурашки. Темная фигура сделала шаг вперед и заставила его отшатнуться. Цветы появились прямо под ботинками и, поднявшись, обвили ногу Рена. Фигура вновь сделала шаг вперед. «Рен! Рен!» Голос Арай Кио сразу же вырвал Рена из кошмарного сна. Она трясла сына за плечо, стараясь разбудить. Рен скривился, но все же открыл глаза. Все до сих пор казалось ему нереальным. «Ничего не меняется», — устало произнесла женщина, наконец-то отпуская плечо Рена. «Ты так и спишь до полудня. Неудивительно, что тебя уволили». «Я уже встаю. Сколько сейчас времени?» Едва осознавая, где он, спросила Рай Рен. Сон практически отпустил его, но перед глазами все еще стояли алые цветы. «Половина второго». «Да что за ребенок?» Женщина встала с колена и направилась к двери. «Иди поешь». «Нет, я уже опаздываю». Тут же вскочив, ответил Рен. Он уже жалел о том, что не поставил будильник. «И куда же?» усмехнувшись, спросила Кио, рассматривая небольшую комнату. «На встречу выпускников. Ты, кстати, не знаешь, что случилось с фото?» произнес Рен, кивая на тумбу у окна. «С каким фото?» нахмурившись, переспросила Арай Кио. Она вернулась назад к Рену и, пошарив ящиков, достала старенький фотоальбом с фотографией моего класса. Там все лица расцарапаны. «Не было у нас такого фото», — ответила Кио, внимательно перелистывая страницы. Она продемонстрировала Рену фотоальбом, где не было ни одной школьной фотографии. «Иди умойся, несешь какую-то чушь», — пробурчала Кио, бросая альбом назад в ящик. Рен посмотрел на него, но промолчал. Спрашивать было бесполезно. Он неспешно встал и направился в коридор. После странного сна ему действительно хотелось поскорее умыться. Ванная находилась между кухней и комнатой матери. Рен уверенно пошел вперед. Двери внутри их старого дома были раздвижные и тонкие, а изношенный деревянный пол неприятно скрипел под ногами. Так было всегда. Рен не помнил, чтобы здесь хоть когда-то было иначе. Быстро умывшись прохладной водой, он взглянул на свое отражение. Волосы торчали дыбом, хотя когда-то Рен носил вполне себе длинную прическу. В школьные годы его даже можно было назвать бунтарем. Он часто хулиганил и прогуливал уроки, а после выпуска планировал сделать заметную татуировку. Только вот все изменилось после того самого дня. Какого дня? Поймав себя на странной мысли, Рен уставился на свое отражение. Голова гудела от каждой попытки что-либо вспомнить, и он еще раз поднес руки к крану, плеснув себе в лицо прохладной водой. «Когда я стал таким?» С раздражением спросил Рен, рассматривая себя в зеркале. «Таким же никчемным, как и моя жизнь». «Рен, иди поешь!» — услышал он крик матери с кухни. «Ты все равно уже опоздал». Злость вновь обуяла Рена, и он сжал кулаки. Ему хотелось разбить стекло, ударить по нему кулаком. Однако он лишь вновь опустил руки под прохладную воду, пройдясь мокрыми пальцами по непослушным волосам. Арай молча вышел из ванны и направился к выходу. Не говоря ни слова и не удосужившись даже попрощаться, Рен вышел на улицу и пошел вверх по дороге мимо таких же стареньких домов. Храм уже виднелся за деревьями, и Рен невольно вспомнил девушку, живущую в нем. Акияма Мизуки была единственной, кто хоть как-то смог заинтересовать Рена. Ее семья не первое поколение присматривала за храмом, и Рен часто бывал там, хотя и старался не попадаться на глаза ее отцу. Мизуки основала клуб ужасов в их школе Такабаяши, куда смогла затащить даже Рена. Было странно, что он так хорошо помнил эту девушку, когда забыл практически весь последний учебный год. Но их долгие посиделки до темноты и вылазки в старое здание школы, что все еще стояло скрытое за основным корпусом, вызывали в нем теплые чувства. Свернув на узкую тропу, Рен побрел рядом с высокими деревьями, что тянулись до самого храма. До встречи выпускников было еще примерно полчаса, и он надеялся, что Мизуки все еще здесь. В школьные годы она уверенно заявляла, что никогда не покинет Хасаябу, и он надеялся, что Мизуки все еще здесь. В школьные годы она уверенно заявляла, что никогда не покинет Хасаябу. Это место многое для нее значило. Поднявшись по широким ступеням, Рен остановился возле ворот, сложа ладони вместе. Он не очень любил все эти вещи, но Мизуки всегда настаивала на соблюдении всех правил. Пройдя дальше, Рен приблизился к каменному сосуду, находящемуся у стены. Заполнив один из ковшей прохладной водой, он омыл свою левую руку. Потом, заполнив его еще немного, повторил то же самое с правой. На территории храма было пусто и тихо. Старый алтарь стоял чуть в стороне, но свечи на нем практически догорели. В Хасаябе мало кто посещал этот храм, да и Рен приходил сюда только повидаться с Мизуки. Закончив со всеми формальностями, Рен направился прямо ко входу, но тут же остановился. Высокий и статный мужчина преградил ему путь и рассматривал с недоверием. «Господин Акияма», — произнес Рен, чуть поклонившись. Делая шаг вперед, он заглянул за спину отца Мизуки. «Я недавно приехал в город. Ваша дочь все еще живет здесь?» Лицо Акияма Масаши вытянулось, а в глазах заплясали неприятные огоньки. Он никогда не любил Рена и не скрывал этого. Однако сейчас мужчина казался действительно разгневанным. «Уходи», — холодно произнес Акияма Масаши, хотя спина его заметно напряглась. «Не заставляй меня повторять». «Я просто хотел увидеть Мизуки», — ничего не понимая, произнес Рен. Он вновь оглядел храм, но так никого и не увидел. «Не смей произносить это имя. Просто уходи», — процедил мужчина, кивая в сторону ворот. «Ну же». От его тона Рен вновь почувствовал злость. Он не понимал, чем заслужил такое отношение, но лишь молча отступил, не желая разбираться еще и с разгневанным смотрителем. Быстро спустившись по ступеням, Рен, все еще злясь, вернулся на главную улицу и побрел в направлении небольших магазинчиков.